дочь Гамилькара была неустанно занята Танит. Она узнала про все ее приключения и скитания, знала все ее имена и повторяла их, не понимая, что каждая имеет особый смысл. Чтобы проникнуть в глубину учения богини, ей хотелось увидеть в самом тайнике храма старинную статую Танит и ее пышное покрывало, от которого зависели судьбы Карфагена. Представление о божестве не было отчетливо отделено от его изображения, и держать в руках или даже глядеть на изображение божества значило как бы овладевать частицей его могущества и до некоторой степени подчинять его себе. Саламбо обернулась. Она узнала звон золотых колокольчиков, которыми был обшит нижний край одежды Шагабарима. Он поднимался по лестнице. Взойдя на террасу, он остановился и скрестил руки. Глубоко сидевшие глаза его сверкали, как светильники во мраке гробницы. Длинное худое тело терялось в льняной одежде, отягченной бубенчиками, которые чередовались у пят с изумрудными шариками. У него было хрупкое тело, скошенный череп, острый подбородок. Кожа казалась холодной на ощупь, и желтое лицо с глубокими морщинами точно все судорожно сжалось от напряженного желания, от вечной печали. То был верховный жрец Танит, воспитатель Саламбо. — Говори, — сказал он, — чего ты желаешь? — Я надеялась. — Ты мне почти обещал? Она запиналась от волнения, потом вдруг сказала твердым голосом. — Почему ты меня презираешь? Что я забыла в исполнении обрядов? Ты мой учитель, и ты мне сказал, что никто не умеет так служить богине, как я. Но есть в этом служении нечто, чего ты не хочешь мне открыть. Это правда, отец? Шагабарим вспомнил приказание Гамилькара и ответил. — Нет, мне нечего больше открывать тебе. — Какой-то дух, — продолжала она, — переисполняет меня любовью к Танит. Я поднималась по ступеням Эшмуна, бога планеты духов. Я спала под золотым масличным деревом Милькарта, покровителя тирских колоний. Мне открывались двери Ваал-Камона, бога света и плодородия. Я приносила жертвы подземным кабирам, богам лесов, ветров, рек и гор. Но все они слишком далеки, слишком высоки, слишком бесчувственны. Ты понимаешь меня? Танит же я чувствую причастна моей жизни, она наполняет мою душу, и я вздрагиваю от ее устремлений. Она точно срывается с места, чтобы высвободиться. Мне кажется, что я сейчас услышу ее голос, увижу ее лицо, меня ослепляют молнии, и потом я снова погружаюсь во мрак. Шагабарим молчал. Она устремила на него умоляющий взгляд. Наконец он знаком велел удалить рабыню, которая не принадлежала к ханаанскому племени. Таанах исчезла, и Шагабарим, подняв к небу руку, заговорил. «До того, как явились боги, — сказал он, — был только мрак, и в нем носилось дыхание, тяжелое и смутное, как сознание человека во сне. Потом мрак сплотился, создав желание и облако, а из желания и облака вышла первобытная материя. То была грязная, черная, ледяная, глубокая вода. Она заключала в себе нечувствующих чудовищ, разрозненные части будущих форм, которые изображены на стенах святилищ. Потом материя сгустилась, она сделалась яйцом, яйцо разбилось, одна половина образовала землю, другая — небесный свод. Появились солнце, луна, ветры, тучи, под ударами грома проснулись разумные существа. Тогда в звездном пространстве распростерся Эшмун, Камон засверкал на солнце. Мелькарт толкнул его своими руками за Гадес, кабиры ушли вниз под вулканы, а Раббет, точно кормилица, наклонилась над миром, изливая свой свет, как молоко, и расстилая ночь, как плащ. — А потом? — спросила Саламбо. Он рассказал ей о тайне рождения мира, чтобы развлечь ее ум более высокими представлениями. Но вожделения девственницы загорелись от его последних слов, и Шагабарим, наполовину уступая ей, сказал. Она рождает в людях любовь и управляет ею. «Любовь в людях», — повторила Саламбо мечтательным голосом. «Она душа Карфагена», — продолжал жрец, — «и хотя она разлита повсюду, но живет здесь под священным покрывалом». «Скажи, отец», — воскликнула Саламбо, — «я увижу ее. Ты поведешь меня к ней?» «Я долго колебалась. Я сгораю от желания увидеть облик Танит. Сжалься, помоги мне, идем к ней». Он оттолкнул ее гневным и гордым движением. — Никогда! Разве ты не знаешь, что при виде ее умирают? Ваалы гермафродиты открываются только нам, мужам по уму, женщинам по слабости.